do shit until they murder me. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Антон Дмитриевич, могу услышать? Кто спрашивает? Райффайзенбанк. А именно кто? Сергей Сергеевич меня зовут. Фамилия. Вы-то кто? А с кем общаетесь сам? Со мной общаюсь. Фамилию свою. Вы требуете. С фамилию свою называйте. А что вам моя фамилия даст? Я буду знать, с кем я разговариваю. Я уже вам представился и так. Ну, что там, мало Сергей Сергеевичей? Да, один. Прям один на весь Райффайзенбанк? Один. Сомневаюсь. Фамилию назовите? Один на весь. Один на весь отдел. Фамилию называйте. Так иначе, вы что? Я сами иначе знаю, с кем я общаюсь. Если фамилию не назовете, что? Не получится разговор. Давайте я вам перезвоню иначе. А смысл? Разговор будет хотите? Тем же. Посмотрим, вы трубку-то передадите ему или нет. Вы сначала представитесь, потом я подумаю. Зачем вы разговариваете по чужому номеру телефона? С чего вы взяли, что это чужой номер телефона? Так потому что с ним постоянно связывались, это его основной номер. Но это же не значит, что это чужой номер телефона. Все? А что вы говорили? Я ничего не говорила, я ждала, пока вы представитесь. Так я представился, он достаточно. Фамилию недостаточно не назвали. Зачем вам фамилию-то не сказали? Чтобы я знала, с кем я разговариваю. Я уже сказала. Наш разговор несет цикличный характер. Какой личный характер? Цикличный. Вы еще глуховаты. Цикличный, говорю. Ой, цикличный. Цикличный. Не знаете такого слова, да? Да знаю, почему. Ну так, а что вы так хихикаете? Не в попад. Ну так что, представляться будете, нет? Да я вам так представился уже, по-моему. Нет, представляться полностью будете, нет? Я представился вам полностью. Нет, вы не представились полностью. Полностью, когда представитесь, тогда поговорим. Ну я знаю, как не полностью представляться, чем меня учите. Ну, видимо, потому что никто другой, кроме меня, и не заинтересован, чтобы вас научить. Научить, если вы считаете, знаете, если вы считаете, что имя работу. Отчество это представится полностью. Угу. Учить еще и учить вас. Так что, будете представляться, нет? Так я жду, пока вдруг передадите. А, ну ждите. Открывайте код человека непонятного. Ну кто там? Алло, здравствуйте. Говорите. Компания МБА Финансы, специалист Ученкова Дарья Владиславовна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, вы Людмила Аркадьевна? Ага. Звонок вам поступает по поводу вашего долга перед компанией имели по остатку 86,5 тысяч рублей со дня образования долга у вас прошло 55 дней. Срок на оплату вам внести платеж это до 7 числа включительно. В какой из дней будет оплата? Спасибо за информацию, можете быть свободны. А я вам вопрос задала. Слышь, курица, не надо тут фамильничать, а то я буду нервничать. А если я не буду нервничать, когда я нервничаю, я плохо общаюсь. У тебя неприятный осадок останется тема после этого общения. Тема, овца, я тебе говорю, обращайся ко мне тема, по имени отчеству. Овца, понятно. По имени отчеству будешь со мной хорошо. Обращаться ко мне. Понятно. Поняла? Звоню, да ты хоть в колокол, дебилка, позвони. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам представлюсь. Меня зовут Лев Сергеевич. Звонок к вам поступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф имени Ростиславовна. Звоним мы вам по поводу льготной программы обслуживания. Звоним вам помочь. Видимо, у вас трудности возникли. Хотелось узнать, с чем на данный момент они связаны, что у вас, ну, ситуация. А в чем будет заключаться ваша помощь? Предоставление вам льготной программы. Так я не просила вроде бы. Все зависит от того, какая у вас ситуация. Я говорю, я не просила бы вроде бы. Банк решение принял вам помочь. Какой добрый банк. Я же не просила все равно. Ну, хорошо. Тогда вот по текущим обязательствам, чем угу. нарушение у вас тогда? Так, это вы уже второй вопрос мне задали. Я думаю, мы уже разговариваем больше минуты. Начало разговора прошло. Я с удовольствием для вы себя... Вы так вопрос не решите, переплачиваете очень много. Тихо, спокойно, сейчас. Давайте мы не будем меня перебивать. Итак, я с удовольствием для себя фиксирую нарушение вами 230-го федерального закона. Очень смешно от вас это слышать. Очень смешно вам? Может быть, стоит написать жалобу, чтобы вам было не так смешно? Как вы думаете? Какую же, очень интересно послушать вас. Но вы, когда начали разговор, вы как представились? Имя, отчество свое назвал, откуда звоню? А обязаны как представиться? Так и обязан представиться. Да, ну значит, откройте 230-й федеральный закон и почитайте, как вы обязаны по закону представляться. Я не коллектор, я сотрудник банка. Вы не понимаете разницы-то? Спокойно. Не повышайте голос, во-первых. Во-вторых, в 230-м федеральном законе... Вы так вопрос не решите. Я вам позвонил предоставить льготную программу. Не хотите, разговор закончим. Там нет слова «коллектор». Вы фамилию свою называете? Это и регулирует коллекторскую деятельность. Это регулирует деятельность по возврату просроченной задолженности. И данный закон касается как кредиторов, так и их представителей. Ну, соответственно. И фамилия ваша называете? Шубин моя фамилия, Гельмира Сайфулаевна. Все понятно, можете быть свободны. С вами все понятно. Вы так вопрос не решите, вы понимаете? Вы это третий вообще? Раз уже истерично мне вопите в трубку, мне все равно. Мы вам звоним помочь, я не понимаю логики вашей. Вы вам предлагают когда звоните банк, помочь, в следующий раз соблюдайте законодательство. После того, вы как сами вы нарушили, тогда, банк не звоните, после того, не как вы вопрос, нарушили закон, пожалуйста. С вами переговоры для меня невозможны. Вы же понимаете, что вы сами можете с банком связаться для решения вопроса. Если вы этого не делаете. Если мне это было нужно, я бы это обязательно сделала. У вас устраивает то, что вы переплачиваете? Много я переплатила. Ну, все зависит от того, насколько вы затянете сильно эту ситуацию. Ну, вы говорите, я переплачиваю, вы говорите об этом как о свершившемся факте. Я спрашиваю, много ли я переплатила? Ну, как минимум 4 штрафа было начислено. Ну, я много оплатила уже штрафов. Ну, с того момента, как вы попали в просроченную задолженность, вы ни разу в графике не восстановились. Ну, а зачем вы мне говорите о том, что я переплачиваю, если я еще ничего не заплатила? Денежные средства вернуть тебе придется. Это кто так решил? У вас есть договор с банком заключенный, где вы дали согласие на возврат. Ну, если банк что-то не устраивает, отправляйтесь в суд, потому что я вам ничего платить не буду. Отказ от оплаты я зафиксировать могу за вами. Я рада за вас. Я вас спросил. А я как будто, если я скажу нет, не можете, вы не зафиксируете, да? Что за глупость? Почему? Тогда мы попробуем как-то это решить вопрос. Я уже вам сказала, что с вами, конкретно с вами, у нас никаких переговоров быть не может. Вы нарушаете закон. Мне о вас все понятно. А вы закон не нарушаете? Где я нарушаю закон? Нарушая свои обязательства перед банком. Ну, у меня на то есть веские причины. Какие же? В суде об этом поговорим. Но вы, если с законодательством ознакомлены, вы должны понимать, что на основании 121-й... Вы, подождите, стоп, хватит. Во-первых, судебные приказы как выносятся, так и отменяются. Во-вторых, я вам уже сказала, что о моем отношении лично к вам и о том, что с вами переговоры невозможны. Зачем вы снова набиваетесь в переговорщики? Эльмира Сайфулаевна, я вам не как личность позвонил, я каких личных интересов не представляю. Но вот вы как профессионал, а не как личность. В следующий раз соблюдайте законы, чтобы вы не встретили стену сопротивления. Вы ищете просто повод не общаться. А вы меня получите, жизни-то еще. А то я без ваших советов, я в них так нуждалась в ваших советах. С ума просто сходила, сидела и думала, когда же мне позвонит нарушитель закона из банка Тинькофф и поучит меня жизни. Если вы ознакомлены также, да, с 230-м федеральным законом, как вы вот на это делаете акцент и упор, должны знать, да, что это, мы не обязаны вам представляться полностью, только по вашему требованию, я и сделал. Давайте, открывайте мне сейчас и зачитайте, где это написано. Будьте мужчиной, ответьте за свои слова. Вот найдите мне сейчас в законе, где написано, что это должно происходить по требованию. Вот, так. Статью подсказать? Да нет, я сам найду. Ну, давайте. Седьмая, часть четвертая. Молодец, так. В начале... Ой, так. Что же там? Ничего не написано, ага. Да, по требованию? Ну, представляться можно, можно. И просто именем вообще даже, в принципе, без отчества. Это где вы такое увидели там в статье? Это как вы так рассмотрели? В начале каждого случая непосредственно взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах. Должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество при наличии физического лица, осуществляющего такое взаимодействие. Я позвонил не как физическое лицо, что логично, а как сотрудник банка, как представитель. Фамилия, имя или отчество при наличии, либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени или в его интересах, что я и сделал. Ну, подождите, фамилия, имя и отчество должны быть названы в начале разговора. Пункт второй. Это вот как раз к вам относится. Я ранее сказал, что можно вообще просто по имени представить. Это где вы это прочитали? Где? Вы мне сказали, написано это в 230-м федеральном законе. Вы сказали, что это написано в 230-м федеральном законе. Пошли смотреть. И опростоволосились сейчас, и поэтому начали выдумывать условия комплексного обслуживания выше закона у нас стоят. Они выше закона? Почему? Вы подписав эти условия, вы, дали в законе не написано, что при подписании соглашения можно не соблюдать это условие. Нет, так не написано. Условия комплексного банковского обслуживания. Нет, ваши условия комплексного обслуживания никому не интересны. Абсолютно никому не интересны. Но вы же... Так а зачем же вы документы-то подписываете? В рамках правового поля ваши условия комплексного обслуживания никому не интересны. Угу. Я вас услышал. Все, можете быть свободны. И настроены я вам уже все сказала. Да. То вы прекрасно понимаете, что вопрос да, вы что не решите. Да что ж вы постоянно пытаетесь свое мнение навязать? Оно мне не интересно. Сколько можно раз повторять? Ситуация с невыплатами, вы сами понимаете, опять могут разрешиться скрипт не надо только дочитать, в суде. Или в чем дело? Я не понимаю, если о чем мы разговариваем. Я же уже сказала вам, что вам вы мне, как собеседник, как представитель, в не интересны совершенно. На работе со злостными неплательщиками. Не разговаривайте, пожалуйста, со мной в унисон. Я вас не слушаю, вы понимаете? Или нет, мне не нужен вот этот бред, который написан в вашем скрипте. Пусть он при вас останется. Не засоряйте мой мозг ерундой. Я буду разговаривать тогда, когда посчитаю нужным. И вы мне здесь совершенно не указ. Я буду разговаривать так и тогда, когда посчитаю нужным. И вы не вправе мне указывать, что и когда мне говорить. Потому что вы уже в рамках данного диалога нарушили законодательство. Вам нужно извиниться, бросить трубку и пойти оправдаться перед руководством. Почему вы так халатно относитесь к своим... Но так если вы хам... Так что с вас взять? О каком разговоре может идти речь? Вы нахамили мне, когда нарушили закон. Все. Чем же? Нарушением закона в отношении. Вы ущемили мои права. Этот закон защищает, это как минимум хамство. Этот закон защищает мои права. Вы мои права ущемили. Конечно, это хамство. Еще чем какое? Же? Тем, что свою фамилию не назвал? Конечно. Вы обязаны отчитываться, только трубку взяли сразу. Такой-то, вам такой-то. Я ничем не обязан. Ну, значит, можете быть свободны. Свободны. разговор окончен с вами. Ваше дело, вы учите, когда вы учите законы от сих до сих, позвоните и отчитаетесь. А пока свободен. Вот за несколько лет работы первый человек, это вы еще и за несколько лет работы законы не выучили. Да, позор. Потому что можно позор. Прибить к позорному столбу и лупить палками, как пока закон говорите. Не вызубрите. Вот это единственное, что возможно в вашем случае. Все, свободен. Ваше дело может быть передано в организацию, которая вы в дальнейшем будет... каждый я день друг другу. Закончил. А я закончила. Которая почему вы навязываетесь мне в собеседнике? Я вам сказала, я с хамами диалогов не веду, свободен. Чего непонятного? Хамства с моей стороны никакого не было. Хамство с вашей стороны зафиксировано под запись телефонного разговора. Я вам позвонил. Вы мне не смеете, мне... вообще никакую информацию предоставлять. Тем более после ваших нарушений. Все нет, свободно. И не смеем, а мы обязаны вам информацию предоставить. Где а вы обязаны? Где а вы обязаны? Вы чего-то совсем перепутали свои истинные обязанности с тем, что вам нет, внушили конечно. В вашем паршивом банке. Поэтому все. Нет, конечно. На этом я ставлю жирную точку в каких-либо переговорах с вами как сотрудником компании. И продолжаете в банк. Чего? Вас это устраивает? Чего продолжаю? Переплачивать в банк. Да, не, ну так как я уже переплатила, я не возражаю. Пусть я буду переплачивать так еще много-много лет. Ну так пусть, вы мне уже сказали, что я переплатила. Если вы не понимаете условия обслуживания, не понимаете свой тарифный план. Хватит мне тут трещать, как счетчик Гейгера. Вы периодически, ну хотя бы, ну там мелок Машенька жевали бы, потому что с тараканами в голове нужно как-то бороться. Вы просто пытаетесь самоутвердиться за счет этого. За счет кого? За счет вас? Да я вас умоляю. Нет, за счет остальных сотрудников. За счет остальных сотрудников. В январе месяце одна и та же песня с января. Ну, так, если вы эту песню выучили, тогда запевайте. Хоть одна и та же, хоть не одна и та же. Вам уже все было сказано. Что надо еще? Законы выучите, потом звоните. Хорошо, в таком случае, если от оплаты добровольной в банк вы отказываетесь, в принципе, мы можем с вами действительно закончить разговор. Все, прощайте, для этого вам я уже отказалась от оплаты, прощайте. Полностью назвать фамилию, имя, отчество, подать это разговор, где такое что написано, что я обязана это делать? Еще одна выдумка, еще одно нарушение 230-го федерального нет, закона. Нет, почему? Где написано, я что я обязана это делать? Я ну так сказал, а в чем дело? Я сказала, вы свободны, с вами разговор я вас закончен. Я попросила это сделать. Ну вот, когда просят, становятся на колени и говорят, пожалуйста, моя белая госпожа, не наносите мне увечий и позвольте белая мне попросить вас госпожа. Об одолжении. Вот это все, что вы можете сделать. Еще что-то непонятно? Фамилия, имя, отчество ваше, что отказываетесь от оплаты. Вы просить будете? Просите. Я уже раньше это сделал. Ранее. Нет, вы пока, вы еще... вы пока не просили. Я вам сказала, вы включаете видеосвязь, становитесь на колени и снимаете, как вы просите очень у меня. Очень много вы хотите. Ну, значит, лесом отправляемся. Лесом, полем. Людмила Сафулаевна, под запись по разговора. По дорожке берем с собой 230-й федеральный фамилия, закон имя, и учим. И наизусть. Потом при следующем звонке с первой до последней статьи мне все декламируем. Понятно? Никто не обязан это делать. Но вот лесом тогда, лесом, полем, если лесом, это полем. Если тогда повторите то нет, же самое, не что про, вы мне нет, я не прошу, я тебя. Требую. Ну, вот. Я требую. Кто вы такой, чтобы я вас что-то просила? Вы ничтожество. А требуете вы что-то можете разве? Естественно. Вы сотрудник, вы обязаны... За счет вы сотрудников банка. Ой, это вот это блеяние я слышу уже который раз, по-моему, лично от вас уже раз пятый. Вы пытаетесь самоутвердиться, нет, я сижу, дрожу, а вы за счет меня самоутверждаете. Ну, скучно, давайте какую-то новую песню. А зачем новую, если и так все понятно, что вы пытаетесь вот самоутвердиться? Зачем нам что-то новое придумывать, если и так все понятно? Ну, если вам все понятно, о чем банка? Вы продолжаете блеять? Хватит оправдываться, блеять. Хотя нет, на самом деле вы вот с банком это, даже не рассчитали. Это бесполезная настолько деньги, информация вообще, которую я не собираюсь ни на секундочку даже приложить усилия для того, чтобы ее услышать. Вы понимаете, что я буду специально разговаривать одновременно с вами, а в силу того, что голос у меня громче, чем у вас, то я не позволю вот этой бесполезной ерунде влететь в мои прекрасные красивые ушки. Это понятно? Или будете как дятел продолжать долбить, чтобы хозяин не отфорол? Отказ от оплаты вас не освобождает от обязательств. Ой, блин, да что ж такое? Это каким нужно быть по пояс деревянным, чтобы как вот так унижаться, когда уже трижды сказали, куда идти и что делать, а вы продолжаете бубнить вот эту ненужную никому совершенно глупую, бесполезную информацию. Как надо себя не уважать? Вы когда потеряли свою честь и достоинство? Когда вас ее лишили? А? У вас там паспорта забирают, я не пойму, как шавки какие-то, вот унижаются, у них хватит унижаться, чувство собственного достоинства должно быть, хватит унижаться, прекратите. Да я время тяну на самом деле. А, время тянете, зачем? Чтобы выговорить необходимые по регламенту максимум, да? Чтобы хозяин косточку бросил. Нет, у вас не получится ни единого слова вашего не будет до меня донесено. Моя принципиальная позиция, что я не слушаю идиотов, никогда в жизни не позволяю им засирать себе мозг. Зачем? Я сказала, что вы идиот. Вам это поможет? Я сказала, что вы идиот. Хватит, как девочка, себя вести. Я сказала, что я не слушаю идиотов никогда. Я не сказала, что вы конкретно идиот. Так что давайте вы будете, понимать. Ну и что? Мало ли что я говорю. Я вообще в рамках этого разговора имею говорить все что угодно. Вы с этим разговором абсолютно ничего не сделаете. Я с этим и не спорю. Ну вот просто... и все, хватит, вы меня раздражать уже начали. Предложение своим банка, дебилизмом. Оно действует ограниченный срок. Тут уже ваш дебилизм налицо. Вы после этого обижаетесь, если вас кто-то идиотом называет. Ну налицо, ну уже все сказано. Ну что долбим-то, дятел, что долбим? Хватит. Хорошо. Действие банка. Нажимаем на кнопочку «Выкол», желаем мне прекрасного дня и отползаем обратно в нору. Вот и все. Прекрасного дня. Желаем. Живенько. Вы в любом случае... Желаем прекрасного дня, нажимаем на кнопочку «Выкол» и отползаем в нору, потому что больше вам здесь ничего не светит. Понимаете, Гюльмира Сафиловна, вы должник. А вы телефонистка, вы понимаете это? Что вы взрослый мужик, что вы телефонист. Банка. Нет, вы не сотрудник банка. Сотрудники хорошо, банка, что у меня голос похож сотрудники на банка человека. Не зарабатывают по 15 тысяч, сидя дома с гарнитурой на башке. Сотрудники банка приносят какую-то пользу. А вы телефонистка. Ну, конечно, телефонистка. Нет. Не более того, когда вам внушили, что вы сотрудник банка, понял, вас обманули подло. Поэтому вы... Да как интернеты, не интернеты. Вы можете быть свободны.